сказала «я люблю». Неужели это слышу не во сне, а наяву? Ты сказала, ты призналась, что со многими встречалась, но я один тобой любим. Я родился, точно знаю, под счастливою звездой. Непременно будет свадьба, я счастья сам не свой. Всех друзей я приглашу и эстраду привезу. Скажи, люблю мне снова, всего одно слово для рок-н-ролла. Это счастье, быть с тобой, любить тебя. Сколько раз я не решался выбрать нужные слова, но никак не ожидал я их услышать от тебя. Сбылась мечта, моя мечта. Я хочу запомнить этот день, назовите его, друзья. Ведь сегодня улыбнулась мне счастливая судьба. Теперь тебя одну любить, как же этот день забыть, назовите его. Апреля первое число. Точно знаю, под 13-м числом никакой не будет свадьбы, пусть горит она огнем. Как же вышло в самом деле, ты призналась мне в